и бобы она собирала в полотняную сумку, висевшую рядом с контейнерами. Когда вода кончилась в контейнере с краном, она перелила из него воду. Свой товар она не расхваливала, когда тот подходил к ней, просто молча наполняла кружку и протягивала ее покупателю, а потом забирала плату и пустую кружку и также молча продолжала путь сквозь толпу. Ослик был чистенький, с круглыми боками, а его шею украшал серебряный плетеный мешок. «Мама, смотри, какой хорошенький ослик! Мама, я пить хочу! Давай купим у него воды!» Рыжий кудрявый мальчишка упорно тянул к ослику полную женщину в соломенной шляпе с огромными полями. «Антон, сколько раз я тебе говорила, что воду на улицу покупать нельзя. Все пьют из одной кружки, и ты можешь подхватить заразу. Потерпи, придем в лавочку, там напьешься. Но я хочу сейчас. По-моему, сейчас ты захочешь замолчать, Антон. А ну, постой-ка». Женщина вдруг подошла к ослику и протянула руку к серебряному ошейнику. Ослик отвел голову и подозрительно покосился на нее большими темными глазами. «Патти, неужели это ты?» — спросила женщина. Вместо ответа ослик вдруг схватил у нее с головы соломенную шляпу и сбросил на мостовую. Женщина ахнула, мальчик вскрикнул, а продавщица воды обернулась на них. Ослик же наступил на шляпу копытом, оторвал от нее изрядный кусок и принялся с аппетитом жевать. Светлые волосы женщины рассыпались по плечам и спине. «Мира!» — воскликнула хозяйка ослика. — Боже мой, Дженни, какими судьбами! Ты же сама, прощаясь, всегда твердила. В будущем году в Иерусалиме, но вот это и случилось. Давно ты здесь? Уже больше недели, как мы приплыли сюда с Лансом. И ты продаешь воду на улице? А где же Ланс? У лже-мессии ждет исцеление. Как жаль, однако. Я все-таки надеялась. А ну, пошли отсюда. Куда? Сначала ко мне в лавочку. У тебя здесь лавочка, ты занялась торговлей, бизнесом православным. Мира, а Патти половину твоей шляпы съел, — сказала Дженни, отнимая у Патти остатки шляпы. Что делать? Отнять. И после обеда скормить ему вторую половину на десерт. Это была моя самая любимая шляпа. Ты, мам, так говоришь про каждую свою шляпу. Естественно, иначе зачем бы я их носила? «Кстати, Антон, ты думаешь, мою шляпу слопал обыкновенный осел? Это осел-мореплаватель, осел-пилигрим. Он, между прочим, очень умный и послушный, в отличие от некоторых известных мне мальчишек». «Умный — это да, а вот послушный не всегда», — возразила Дженни. «Это из-за него и разлучилась с Лансом. Ты мне потом обо всем расскажешь. На этих улицах полно не только экологистов, но и шпионов». Они свернули широкой улицы в узкий проход между домами, потом нырнули в какой-то тупичок, и здесь Мира подвела их к маленькой двери в глухой стене. Рядом с дверью на стене привинчена была небольшая дощечка с надписью «Обмен». «Мы пришли. Это моя лавочка». «А чего обмен, Мира?» «Да не все равно чего. Это ведь только прикрытие». Мира достала связку ключей и отперла один с другим три замка. За железной дверью оказалась еще одна, вернее, даже не дверь, а решетка из толстых прутьев. Мира ее отперла, пропустила всех, включая Патти, внутрь, а потом заперла обе двери. После этого она зажгла карманный фонарик, и при его свете Дженни увидела просторное полутемное помещение, загроможденное старыми вещами. «Держитесь за мной и держитесь с середины, чтобы ни за что не зацепиться», — скомандовала она. По пути Дженни замечала то складки парчи, коротко сверкнувшей в проплывающем свете, то колесо велосипеда или выпуклый блестящий бок крупного керамического горшка. Они прошли мимо стойки, увешанной цепями и бусами, и тут Дженни едва не упала, споткнувшись о богато изукрашенное серебром конское седло. Мира отворила еще одну дверь, за которой оказался узенький дворик, точнее, просто проход между глухими стенами близко стоящих домов. Здесь было достаточно света, и вдоль стен стояли большие глиняные горшки с розами. В конце этого дворика виднелась еще одна дверь. «Патти пока оставим здесь с Антоном. Пускай знакомится», — сказала Мира. «Я твоего Патти очень люблю, но, боюсь, ослиный навоз в моем бюро не понравится клиентам. Пусть уж лучше объедает и удобряет мои розы».